Глава 44. Я всегда держался за Фари. Брат был той опорой, оставшись без которой я потерялся. Потерялся в жизни, потерялся в бизнесе, даже сам себе. Эдик ушел так рано, ему было всего 40 лет. А я не успел научиться у него всему и как жить особенно. А потом появилась она. Эта белокурая девушка, младшая сестра Дашки. Необычная такая, странная, словно из другой планеты свалилась. И она мне не нравилась поначалу. Как же долго она меня раздражала, выводила из себя, бесила даже. Я звал ее проблемой, а она меня бандитом. Я звал ее Бэмби, а она меня волком. Всегда, но, клянусь, я не хотел делать ей больно. Благо Фари вложил в мою голову, что женщин мы не трогаем, что бы там ни происходило, и, пожалуй, это отличало меня от совершенно безбашенного Савелия. Но, как ни странно, плохим был все равно именно я. Тоже всегда. Бэмби, она моя. Я не знаю, когда именно это понял. Я просто знал, что Алиса мне... подходит. Чуйка словно какая-то, зовите как хотите. Она моя волчица, я заклеймил ее, сам того не понимаю. Савелий не знал, Даша, конечно, тоже. Я и сам долго не осознавал, что Алиса станет моей женой, а когда это случилось, втайне был самым счастливым человеком на земле. Я был счастлив эти дни, настолько, что даже признаться стыдно, а она, как оказалось, нет. И все разбилось, эта ниточка надежды треснула, оторвавшись, и вот я снова один, нелюдим, нелюбим. Да уже и не хочется. Алиса выбрала сторону Даши, впрочем, это было ожидаемо. Еще слишком молодая, она, конечно, не была готова ни к браку, ни к семейной жизни. И если крутой и Даша зашлись относительно быстро, то у нас с Алисой все было кардинально не так. И вот я вроде старался, берегал ее, а все равно, как был бандитом для Бэмби, так и им остался. Не полюбила, насильно мил не будешь, сам знаю. Так что я даже не упирался, когда мне позвонил Чезаре. Они знали, что Алиса ушла. Они разозлились, рассверпели просто. Ведь, по сути, я их обманул. Это выглядело так, будто я просто хотел потянуть время, а сам, едва вернувшись с женой домой, тут же разбежался с ней. Это было некрасиво. Пабло такого прикола не понял, так что он лично приехал сюда. Анжела с ним, они соизволили лично пожаловать, и я понял, что в этот раз договориться не получится. Нам уже давали шанс. Мы его проебали. А теперь пришли последствия. И что самое жуткое, я ведь сам, сука, во всем виноват. Я сам это заварил. Сам натравил их. Они начали серьезно интересоваться городом и делами, которые тут ведутся. Более того, я поставил под удар теперь не только Алису, но и Дашу. Крутого их детей. Блядь, всех наших знакомых, даже сам город. Так что, когда Анжела приехал за мной, я не прятался и не упирался. Я знал, что мне никто не поможет, и все, чего хотел, чтобы это поскорее закончилось, и больше никто не пострадал из-за меня. Пожалуй, я уже даже хотел этого сам. Я разочаровался и хотел к Фаре поскорее, я знал, что он единственный, кто был всегда мне рад. В остальном я серьезно налажал, и это уже было не исправить. Пробовал тщетно. Прости, Бэмби. Если бы я мог, я бы не похищал тебя тогда. Лучше бы ты меня вообще не знал. Ты нарушил свое слово, щенок! Пабло стоит как смерть передо мной. Они приехали даже быстрее, чем я смог все обдумать. Простите, я не хотел, чтобы все так вышло. Не надо держать меня за идиота. Пока Эдуардо был жив, он умело прикрывал твою лживую натуру. Да, все так и было. Фари был совсем другим. «Где твоя жена?» Ушла. «Значит, ваш брак фиктивный. Ты знаешь, я не люблю, когда меня обманывают, а еще больше я не люблю, когда меня считают дураком. Вы так сильно замусорили этот город, а я люблю чистоту и порядок». Едва заметные движения его пальцев и меня сгибают пополам от тупой боли. Их охранник бьет сильно, но я сдохну точно не от этого. Не зря же они приволокли меня на самую высокую точку в городе. Тебе не изменяют. Хорош читать мне морали. Я все и так понимаю прекрасно. Нет, не понимаешь. Ты мой племянник. Алехандро, ты часть нашей семьи, но ты не просто оступился. Ты сознательно пошел на бан. Ты предал нас. Ты предал меня. Не тяни, блядь, Дон Пабло. Прояви милостыню. Убей меня быстро. Удар снова. Я падаю, в руки впивается веревка. На этот раз ударили так сильно, что потемнело в глазах. Губа лопнула. Я закашливаюсь. А после, подняв голову, не могу поверить своим глазам. Алиса. Запыхавшись, она смотрит на меня, а после бежит прямо сюда, в чертовое логово ада. А за ней крутое, блядь, это вообще не входило в мои планы. «Бэмби, нет! Назад! Назад, Алиса!»